Финн встретил Томми и Миру перед школой. «А где Нола?» — обеспокоенно спросила Мира. «Она уже в классе», — недовольно ответил Финн. «Нам запретили общаться». «Запретили общаться?» — спросил Томми. «Как такое вообще возможно?» «Нам пока не разрешено проводить время вместе или что-то делать вдвоем. Черт, наши родители были просто в ярости. Они думают, что мы занимаемся всякими глупостями вместе». «Но вообще-то они правы», — сказала Мира. Финн криво усмехнулся. «Но вы же в одном классе учитесь», — возразил Томми. «Школа — это другое. Тут они бессильны. Но вот пойти в школу вместе нам не разрешили. Моя мама, наверное, каждые полминуты проверяет приложение «Я тут». «Бесит», — сказал Томми. «Вы же ничего никому не рассказали о книгсах?» — спросил Финн. «Или о старом доме?» Оба покачали головой. «Я что, похож на идиота?» «Конечно же нет!» «Финн!» В голосе Миры послышалось что-то жалостливое. «Как нам теперь вернуться к книгсам?» Финн вздохнул. «Понятия не имею». Он явно злился на себя. На мгновение он задумался. «Можем ли мы получить доступ к картам города 200-летней давности? Вероятно...» Электронный звонок прервал его, призывая вернуться в класс. Проходя по коридору с новостными экранами, ребята остановились перед одним из плакатов, анонсирующих ночной поход. Автобус повезет детей на другой конец города, в лес. Школьников ожидает поход с гидом, пикник, барбекю с хлебными палочками и возвращение в школу. «Обязательно иметь при себе мобильный телефон. Требуется предварительная запись», стояла в самом конце объявления под завтрашней датой. «По крайней мере, мы успели зарегистрироваться», — сказал Томми. «Ужасная ночная прогулка», — проворчал Финн. «Ничего тупее не придумаешь. Что мы там забыли?» Нола уже сидела на своем месте. Она помахала друзьям, когда те вошли в класс. «Встречаемся во время большой перемены», — прошептала она им, прикрыв микрофон планшета одной рукой. Финн сел за соседний стол и, нахмурившись, посмотрел на сестру. Она не казалась такой подавленной, как вчера вечером. Утром за завтраком она была тиха и задумчива. Теперь она выглядела невероятно решительной. Щеки у Финна раскраснелись. Нола разрабатывала план. Тут их взгляды встретились. Она улыбнулась и согнула мизинец крючком. Он немедленно скопировал ее жест. Финну было трудно сосредоточиться на уроке. Некая голограмма сообщала об изобретении паровой машины в 18 веке. Триллионный раз Финн задался вопросом, почему они никогда не знали о книгах или о людях, которые их написали. Интересно, что с ними случилось? Стоит ли ему спросить? И вести себя при этом невинно и глупо? Но тогда придется объяснять, как он додумался до такой бессмысленной вещи, как книги. А что сказать на это, он пока не сообразил. Сама возможность того, что Нола нашла способ выбраться из затруднительного положения и продолжить поиски таинственных ворот, заставляла его нервничать. «Что происходит?» Настойчиво прошептал он сестре на ухо во время короткой перемены между историей и географией. Но Нола отмахнулась от него. «Позже», — шепнула она. Когда прозвенел звонок на большую перемену, они на всех парах рванули в свой угол у цветочного вазона. «Ты ведь что-то придумала, верно?» — тут же спросил Финн. Нола внимательно огляделась. Джеральдина стояла со своими подружками на другой стороне школьного двора. В данный момент можно было не опасаться наступления министерской дочки, которая пыталась к ним подольститься. Нола наклонилась к брату, Мире и Томми. «Да», — прошептала она. «Но сначала про сон». «Сон?» — тихо спросил Финн. «Ты тоже слышала во сне чей-то голос и видела красные нитки?» Нола кивнула. «И что сказал голос?» — прошептала Мира. Нола ответила еще тише. «Он сказал: найди меня и ищи чудеса!» Все трое беспомощно смотрели на Нолу. «Ищи чудеса?» — переспросил Томми. «Какие еще чудеса?» «Ух ты!» — с благоговением прошептала Мира. «Я все время спрашиваю себя о том же», — призналась Нола. «Во сне было очень-очень темно, все в тени, и, по-моему, голос произнес еще кое-что. Мх, мх, или что-то в этом роде». «Мхм-хм, это все объясняет», — с иронией произнес Финн. Голос прозвучал действительно невнятно, но главное — другое. «И что?» — спросил Финн, который верил в свою сестру, пусть она и говорила загадками. А еще он немного завидовал, ведь сон приснился не ему, Раз сон вернулся, значит, нам все еще суждено найти вход. Значит, мы те самые дети из пророчества. Вот почему мы добьемся успеха. Однако сон нисколько не прояснил картины. Прокомментировал Томми. Может означать все, что угодно. Финн почесал ухо. Наверняка речь о чем-то необычном. Мы этого не распознали, потому что мы... Он запнулся. «Не знаем, что такое чудо!» — взволнованно пискнула Мира. «Потому что мы видим только то, что нам положено видеть. Возьмите, к примеру, новости. Или школу. Довольно точное описание нашей жизни», — сухо прокомментировал Томми. «Но как нам выбраться? Ведь трюк с кукольным домиком Мира раскрыт, и мы снова под наблюдением». «Да», — ответила Нула. «Но во сне нам дали подсказку. И...» — она сделала паузу. «У меня есть план, как мы можем увидеть то, чего обычно не видим». «Выкладывай», — потребовал Финн. Вероятно, ему пришлось смириться с тем, что у его сестры есть таланты, которых нет у него. «Не волнуйтесь, сейчас узнаете. Но мы должны прояснить одну вещь». Теперь Нола заговорила очень серьезно. «Предстоящая вылазка рискованна и очень опасна. Друзья, мы не имеем права отправляться на поиски неподготовленными, как в прошлый раз. Мы не имеем права на неудачу». «Звучит прекрасно», — ухмыльнулся Финн. «Начнем с подсказки. Во сне было темно. Все, как описал Финн, пейзаж, красные нити, но царила кромешная тьма». «А план-то какой?» — поторопил сестру Финн. Нола вытащила из кармана сложенный листок бумаги, развернула его и положила на каменный стол. «Вот мой план», — сказала она. На столе лежал плакат с анонсом ночного похода. «С ума сойти!» — прошептал Финн, когда Нола закончила. «Вдвойне сойти!» — добавил Томми. «Но если нас поймают», — пробормотала Мира. «Мы влипли», — закончила предложение Нола. Финн обдумывал план. «Я вижу еще одну проблему», — наконец сказал он, постучав по листку бумаги. «Там говорится, что мы должны иметь при себе мобильные телефоны в целях безопасности, на случай, если кто-то из детей потеряется. Вопрос в следующем. Как нам пронести мобильные телефоны в автобус?» «Вот черт!» — воскликнула Нола. «Я об этом не подумала». Ее плечи поникли. «Ненавижу такие мелочи». На мгновение повисла неловкая тишина. Тогда Томми сказал. «Есть вероятность». Томми шепотом рассказал друзьям, как его бабушка и дедушка отреагировали на их противозаконную вылазку. «Он действительно так сказал?» — хихикнула Мира, когда Томми поведал ей о совете дедушки не попадаться. «Да, я тоже ушам своим не поверил. Но вот в чем дело. Мой дедушка вызвался сопровождать нас в ночном походе». «И вы думаете, он сможет нам подыграть и возьмет наши мобильные телефоны в автобус?» «Понятия не имею. Придется спросить его». «И знаете, я уже заранее наложил штаны из-за предстоящего разговора». Финн переглянулся с Нолой. «Другого шанса у нас не будет», — тихо сказала она. Остаток дня они провели в тревожной неопределенности. Томми обещал отправить им сообщение. Финн каждую минуту заглядывал в телефон. Он был уверен, что Нола и Мира нервничают не меньше. Пробило 2 часа ночи. 3, 4. Наконец мобильный телефон пискнул. Сообщение от Томми. «Порядок». «Фух», — выдохнул Финн. «Дедушка Зильберберг, ты самый крутой». Он тихонько вылез в окно и прокрался по карнизу к сестре. Нола уже ждала его. «Он поможет нам», — догадалась она. «Значит, все идет по плану», — прошептал Финн. «Нам нужно быть очень осторожными». «Никаких ошибок», — сказала она, протягивая ему мизинец. Он схватил его. «Никаких ошибок», — повторил Финн. Нола уже хотела разъединить мизинцы, но он удержал ее. «Слушай, Нола, классная идея, классный план», — признал Финн. Нола просияла. «Но это не значит, что ты главная», — добавил он и выбрался на карниз. Финн не обернулся, но точно знал, что сестра показала ему вслед язык. Томми пришлось долго ждать момента, когда он останется наедине с дедушкой. После обеда тот подрезал розы. Дедушка Вильям любил свои розы и каждый день срезал увядшие цветы. Томми ходил рядом с ним, спрятав руки в карманы. Он сильно волновался. Все мысли куда-то разбежались. «Старые ветки отнимают у растений силы», — объяснил дед, отрезая засохший стебель. «Как-нибудь я покажу тебе, как обрезать розы в зимнее время, чтобы чему-то научиться. Нужно проделать работу своими руками. Просто смотреть видяшки недостаточно». Томми молчал и переминался с ноги на ногу. Дедушка посмотрел на него. «Ну, мой мальчик», — сказал он, — «тебя ведь что-то беспокоит?» И тут Томми прорвало. Он обрушил на дедушку поток сумбурных фраз. «Они с друзьями должны кое-что выяснить. Это очень важно, но рассказывать никому нельзя, даже ему. У них только один шанс. Во время ночного похода. И ему, дедушке Зильбербергу, придется им помочь». Дедушка долго молчал, обрезая засохшие стебли. Наконец он сказал. «Ты очень похож на отца. Он всегда стремился узнать новое. Всегда поворачивал за угол, желая увидеть, что там дальше. А оттуда шел вперед к следующему повороту. Долгое время я его не понимал. Настоятельно рекомендовал ему оставаться там, где он есть, и построить что-нибудь для себя. Учиться, соблюдать новые правила. В основном он слушался меня, но характер взял свое. Особенно отчетливо это проявилось, когда он встретился с твоей матерью. Они были...» Дедушка Зильберберг задумчиво посмотрел в сторону. «Созданы друг для друга. Все время новые повороты. Чьи-то там правила? Нет, только свои. Поэтому они и отправились в Африку. Но ты должен принять собственное решение. Вот почему я тебя спрашиваю». Он посмотрел на Томми. «Кому нужна эта информация? Тебе или кому-то другому?» Томми сглотнул, затем твердо сказал. «Мне». Дедушка срезал еще один увядший цветок. «Тогда я помогу тебе. Я не совершу ошибку во второй раз». Томми с трудом соображал, о чем говорил дедушка. Последнее предложение вообще прозвучало загадочно. Он только понял, что дедушка теперь с ним заодно. «Спасибо», — хрипло сказал он. «У меня остался один вопрос», — добавил дедушка. Живот Томми свело судорогой. Что за вопрос? Куда они идут? Что планируют предпринять? Но дед снова его удивил. «У вас есть фонарики?» «Ну да». «А запасные батарейки?» «Понял, я позабочусь о батарейках». «Вода. Всегда необходимо иметь при себе воду». «Хорошо». Дедушка оторвался от своего занятия, выпрямился и вздохнул. «Я горжусь тобой, Томас. Ты смелый и способен на большие дела. Но будь осторожен, мой мальчик. Я не хочу потерять и тебя». Томми внезапно осознал, насколько сильно любит бабушку и дедушку. «Не потеряешь», — сказал он. «Я обещаю». По пути домой он отправил своим друзьям сообщение «Порядок». Потом Томми просто сидел, сияя от гордости. Дедушка сказал, что он смелый и способен на большие дела. Невероятно. Бонтесса Кникс сидела на одном из табуретов у входной двери. Она прислушивалась к тому, что происходило снаружи. Уши у нее, как и у всех Книксов, были сверхчувствительными. Бонтесса обнаружила, что способна на слух определить животное. Маленький зверек, передвигающийся по земле, шуршал травой. Тот, кто летал, разрезал крыльями воздух. Насекомое звучало иначе, чем змея. Иногда она все-таки приоткрывала дверь и выглядывала наружу. Солнце уже село, спустились сумерки. Так гораздо лучше, чем щуриться от яркого солнца днем. Ее глаза были созданы для ночи. Бунтесса вздохнула. Где они? Что с ними случилось? Она подумала о классной Ноле, смелом Финне, очаровательной Мире и Томми, который всегда задавал такие умные вопросы. Мысль о том, что она больше никогда не увидит детей, заставила ее снова тяжело вздохнуть. Они были такими чистыми, а их сердца — открытыми и свободными, и храбрыми. Ведь ребята действовали даже несмотря на страх. Если все дети такие, то надежда есть. Затем она услышала позади себя тихие шаги. Королева Кникс вошла в вестибюль. Она с подозрением посмотрела на открытую дверь, Бунтесса снова закрыла ее. «По-прежнему ничего?» — напряженно спросила королева Кникс. Бунтесса помотала головой. «Только сова вернулась». Она взглянула на королеву. Можно ли ей спросить про этих животных? Бунтесса собралась с духом и задала свой вопрос. «Сова, горностай и белка — они магические существа?» Королева сложила руки на груди. Не глядя на Бунтессу, она ответила. «И да, и нет. Они вышли из книг, но так и не вернулись на свои страницы. Видимо, в этом мире им хорошо». Королева вздохнула. «Книжный магистр однажды выпустил их, но действовал не очень аккуратно». «Возможно, они хотят нас защитить?» — предположила Бунтесса. «Не исключено. Мы не знаем, какая у них задача. Может, они сами себе ее придумали». Теперь обе вглядывались в темноту. «Как же я хочу, чтобы дети наконец пришли!» — прошептала Бунтесса Книгс. «Они не просто так задерживаются. Наверняка есть причина», — твердо заявила королева. «Но я не сомневаюсь, что они скоро появятся». «Мы так мало знаем о мире снаружи», — заметила Бунтесса. «Может быть... Ой, не знаю. Такое ощущение, что мы прилетели с другой планеты». «Ты права», — медленно кивнула королева. «Люди и Книгсы слишком отдалились друг от друга». Она сделала глубокий вдох и выдох. «Нам нужно снова сблизиться», — добавила она. «Всеми возможными и невозможными способами».